Он напомнил себе, что жена не сама выбрала эту болезнь, что она не специально превращает его жизнь в несчастье, что она изо всех сил старается исправиться, так как и он. А ведь что такое жизнь, как не попытка справиться с тем, что выпало на твою долю? — Конечно, мне не трудно, Френ, — ответил он ей, глотая безвкусное питье. — Спасибо за чай. — Надеюсь, тебе понравилось. Я хотел сделать для тебя что-то особенное сегодня утром, не такое, как всегда. — Спасибо, — сказал он. Уэберли знал, почему она это делает. Жена приносит ему чай по той же самой причине, по которой отправится на кухню в тот же миг, как он встанет с кровати и начнет готовить ему обильный и питательный завтрак. Это единственный способ, которым она могла извиниться перед мужем за то, что он не сумел сдержать свое слово, данное 24 часа назад. Ее план поработать в саду закончился ничем. Даже под защитой ограды, оберегающей их владение по периметру, она не чувствовала себя в безопасности, поэтому не решалась выйти из дома. Возможно, она пыталась, взяла за ручку двери. «Я смогу!» — приоткрыла дверь на полдюйма. «Да, и это у меня получилось!» — почувствовал на щеках дуновение ветра. «Мне нечего бояться!» И даже притронулась к косяку, но тут паника победила ее. Дальше она не продвинулась. Уэберли знал это наверняка, потому что, господи, прости его безумие, он проверил ее резиновые сапоги, зубцы, грабель, садовый инструмент, даже мусорные пакеты в поисках доказательства того, что она выходила на улицу. Сделала что-то, подобрала с земли желтый лист, одержала первую маленькую победу над своими иррациональными страхами. Он одним махом допил чай и рывком поднялся с постели. Пижама липла к телу, от нее пахло потом. Уэберли чувствовал слабость во всем теле, странную неуверенность, как будто переболел тяжелой и долгой болезнью и только-только начал выздоравливать. Фрэнсис сказала: «Я пойду, приготовлю тебе хороший завтрак, Малькольм Уэберли. Сегодня никаких кукурузных хлопьев. Мне надо принять душ», — сказал он в ответ. «Чудесно! Значит, у меня будет достаточно времени». Она направилась к двери. «Фрэн», — остановил он жену, когда она обернулась, ожидая продолжения, сказал: «Ничего этого не нужно». «Не нужно?» Фрэнсис склонила голову на бок. Она уже почесала свои рыжие волосы, окрашенные средством, которое муж покупал по ее просьбе каждый месяц, которым она пользовалась, чтобы цвет ее волос остался таким же, как у их дочери, чего никогда не получалось, и надела розовый халат, застегнув его на все пуговицы и аккуратно подпоясавшись. «Правда», — повторил он, — «ты не должна». «Что не должна?» Произнесенные вслух эти слова не приблизят ни одного из них желанной цели. «Не должна так нянчиться со мной. Я вполне обойдусь и хлопьями». Она улыбнулась. «Конечно, обойдешься, дорогой, но хотя бы время от времени надо питаться полноценно. У тебя будет время поесть? Еще надо выгулять пса». «Я погуляю с ним, Малькольм». Но такого заявления она сделать не могла. Только не после вчерашнего намерения поработать в саду. Два поражения подряд станут травмой, нанести себе которой она не рискнет. Уэберли это понимал. Весь ужас состоял в том, что он всегда и все понимал, поэтому он не удивился, когда она сказала: «Ну, посмотрим, как у тебя будет со временем. Думаю, хватит на все. А если нет, то придется Альфи сократить прогулку. Сходить до угла и обратно. Ничего с ним не станется». Фрэнсис пересекла комнату, нежно поцеловала мужа и вышла. Через минуту он услышал, как она начала хлопотать на кухне. Она запела.